Месяца через три после приезда в Бангалор я отправился в храм и помолился за всех, за Кусум, за Кишана, за всех своих дядюшек и тетушек, двоюродных братьев и сестриц, племянников и племянниц, помолился даже за Буйволицу. Я ведь не знаю, кто жив, а кто нет. А потом сказал Кишану и Кусум и всем своим родственникам: «А теперь оставьте меня в покое». И они послушались, сэр. Однажды я прочел в газете: «Семья из 17 человек убита в одной деревне на севере Индии». У меня ёкнуло сердце. «Из 17? Нет, это не мои. Не может быть. Это просто одна из тех коротеньких страшилок, которыми нас каждое утро пичкают газеты. Они даже название деревни не сообщили. Написали где-то во мраке, неподалеку от Гая. Я перечитал заметку еще раз, и еще целых 17 жертв. Многовато. Нас столько не наберется». Я с облегчением вздохнул. «Вот разве у кого-то из родственников родились еще дети?» Газету я скомкал и выкинул. И на несколько месяцев вообще бросил читать газеты, так спокойнее. Понимаете, с ними ведь вот что могло случиться. Либо Аист убил их всех, либо только некоторых, а остальных велел избить до полусмерти. А если они каким-то чудом, скажем, вмешалась полиция, спаслись, от презрения соседей никуда не денешься. Родственник-преступник, несмываемое пятно на репутации семьи. И их вынудили убраться из деревни в Дели, в Калькутту, в Мумбаи и поселиться где-нибудь под мостом, без всякой надежды на будущее, и просить подаяния. Такая судьба немногим лучше смерти. Что вы сказали, господин Дзябао? Я бесчувственный монстр? Вот вам история, сэр, которую я подслушал на вокзале или прочел на упаковке воздушной кукурузы, не помню. В один прекрасный день лукавый брамин, желая посмеяться над Буддой, спросил его: «Кем ты сам себя считаешь, богом или человеком?» Будда улыбнулся и ответил: «Ни тем, ни другим. Я просто пробудился, когда все прочие еще спят». Такой же ответ я дам вам, господин Дзябао. Вы спрашиваете, человек ты или демон? Ни тот, ни другой, сэр. Я пробудился, когда все прочие еще спят. Вот и вся разница между нами. Я должен вообще выбросить их из головы, моих, то есть родственников. Дхарам ведь выбросил. Он давно обо всем догадался. Поначалу я ему сказал, что мы едем в отпуск, на отдых. Месяца на два ему хватило, а потом... Нет, он, само собой, помалкивает, но что-то такое мелькает порой в его глазах. Он знает. Мы ужинаем вдвоем, сидим за столом друг против друга, по большей части молчим. После трапезы я ставлю перед ним стакан молока. Два дня назад допивает он молоко, и я спрашиваю: «Ты вспоминаешь маму?» Ни слова в ответ. «А папу?» Мальчик улыбается: «Можно еще молока, дядя?» Я встаю, он добавляет: «И мороженого». «Мороженое только по воскресеньям, Дхарам». «Нет, хочу сегодня». И опять улыбается. «Он все понял, говорю вам. Маленький вымогатель. Будет молчать, пока я его кормлю. Если я попаду в тюрьму, кто купит ему мороженое, да и молоко?» Вот такой у него, наверное, ход мысли. «У нового поколения никаких моральных устоев, говорю вам. В Бангалоре он ходит в хорошую школу, английскую. У него теперь произношение, как у отпрыска из богатой семьи. Он может выговорить «пицца», как выговаривал мистер Ашок. И за что он так любит эту гадость? С гордостью смотрю, как он на бумаге умножает и делит в столбик. Этому меня никто никогда не учил. Знаю, придет день, и Дхарам, мальчик, который пьет мое молоко и ест мое мороженое, спросит меня: «Ты что, не мог спасти жизнь моей маме? Написал бы ей заранее, она бы успела спрятаться». Придется мне держать ответ или убить племянника, но у меня есть парочка лет в запасе, когда еще, он спросит. А пока мы ужинаем вместе, я и Дхарам, последний мой родственник. Осталось упомянуть еще только об одном человеке, моем бывшем хозяине. Мне кажется, не стоит молиться за него богам, и без того молитва за его душу щедро оплачена родственниками и возносится по всему Гангу. Что собой представляют в глазах 36 миллионов четырех богов жалкие молитвы бедняка перед молитвами богачей? Но я часто думаю о нем. И, хотите верьте, хотите нет, скучаю по нему. Он не заслужил своей участи, бедняга. Лучше бы я перерезал глотку Микешсеру, честное слово. Считаю, ваше превосходительство, что за прошедшие 7 ночей индо-китайские отношения здорово продвинулись вперед. «Хинди чини пхай пхай», как говорится. «Индийцы и китайцы – братья». Лозунг индийско-китайской дружбы 50-х-60-х годов. О предпринимательстве я изложил вам все, что нужно. Какая поддержка ему оказывается, как оно преодолевает трудности, как настойчиво стремится к цели, как процветает. Сэр, хотя мой рассказ окончен, и я раскрыл вам все свои тайны, на прощание, с вашего разрешения, хочу сказать вам еще вот что. Этому приемчику я научился у великого социалиста. Когда слушатели уже зевают, он выдает свое. И вот что хочу сказать вам на прощание, и говорит еще битых два часа, ха? Когда я сворачиваю с магистрали Хосур к первой очереди Электроникс-Сити и проезжаю мимо всех этих General Electric, Dell, Siemens, обосновавшихся в Бангалоре, то прихожу в восторг. А сколько еще зданий строится? Всюду стройплощадки, всюду горы вывороченной земли, всюду штабеля кирпичей, город накрыло пеленой, дым, смог, цементная пыль. Когда пелена спадет, каким будет Бангалор? Может, он превратится в жуткую дыру, трущобы, нечистоты, шикарные магазины, транспортные пробки. А может, станет вполне пристойным городом, где люди живут как люди, а звери как звери. Новым Бангалором для новой Индии. И в этом новом Бангалоре будет частичкой моего труда. А разве не так? Разве я не живой пример перемен, меняющих облик этой страны? Разве моя борьба не увенчалась успехом? Ведь я все сделал, только бы не повторить ошибок отца, не слиться с черным илом Ганга, поглотившим бесчисленные тела. Да, спору нет, убивать нехорошо. Насчет этого сомнений быть не может. Убийство омрачило мне душу, заляпало руки грязью, никакой отбеливающий крем не поможет. Но разве заметные фигуры, вроде нашего премьер-министра, так уж безгрешны? А сами-то вы, господин Дзябао, положа руку на сердце, никого не порешили, пока карабкались наверх? Самым массовым убийцам ставят памятники у парламента в Дели. Только мне слава ни к чему. У меня скромные запросы – выбиться в люди и жить по-человечески. А для этого шагать по трупам не надо. Убил раз – и хватит. Какие у меня планы на будущее? Вопрос так и вертится у вас на языке, я это чувствую. Отвечу так. Еду сегодня по Джиби-Роуд, где у нас сосредоточены самые шикарные магазины и офисы самых знаменитых американских компаний, и вижу, как у здания Yahoo водружают новый лозунг «Насколько ты велик, по-твоему?» Бросаю руль и широко расставляю руки, у слона члены то короче, «Вот насколько так, вашу мать-то!» Пока мне нравится основанный мной самим бизнес, нравится вот эта люстра и серебристый ноутбук и 26 машин марки Toyota Qualis. Но, честно говоря, в один прекрасный день он мне, наверное, надоест. Я ведь человек первой скорости, господин Дзябао. Для меня главное – стронуть дело с места, а потом я к нему охладеваю. Настанет день, и я продам дело другому болвану-предпринимателю, сменю сферу деятельности. Думаю заняться недвижимостью. Меня всегда заботил завтрашний день. Пусть другие пекутся о дне сегодняшнем. А завтра Бангалор наводнят люди со всего мира – на пути в аэропорт посмотрите по сторонам. Посчитайте, сколько вдоль шоссе возводится коробок из стекла и бетона. Взгляните на названия американских компаний, заказчиков строительства. И когда все эти американцы прибудут к нам, как вы думаете, где они будут спать? На обочине дороги? Ха! Осматриваю квартиры на продажу и прикидываю, а сколько мне за нее заплатит американец в 2010 году?